Глава 4. Но его не последовало. Вместо яркой боли от переломов рук, меня выгнуло дугой, лишая контроля над собственным телом. А вместо глухого звука удара камня о защиту, по ушам резанул громкий треск рвущейся мокрой ткани. Уже потом Антон рассказывал мне, что на самом деле это была молния, едва купол силового щита развеялся, как любимый аспект Деметры сорвался с ее ганта и ударил в наши каменные диски, взрывая их. Именно молния, змеей повернувшая в слишком близко стоящего меня, парализовала мое тело. И в этот момент, вместе с беспомощностью, меня накрыло осознание того, что я только что едва не убил человека. Хотя и был уверен, что Шарапов намеревался сделать то же самое. И если бы у него получилось... Для остальных я вроде как обычный магл. Вот бы они удивились, если бы через несколько минут на глазах одноклассников мое остывающее тело превратилось бы в прах. Да, я бы не умер, а лишь возродился возле своего тотема. Потрепанная, полуисписанная тетрадь в клеточку, в которой я когда-то рисовал своих первых персонажей, стала моим тотемом. Что такое тотем? Все просто и сложно одновременно. Во время инициации душа игрока привязывается к какому-то материальному предмету, который служит для души одаренного чем-то вроде якоря. Именно поэтому никто из игроков не станет делиться с кем бы то ни было, какой из предметов является его тотемом, ведь стоит его разрушить и... Неважно, как высоко ты поднялся в уровнях и каким бы крутым магом ни был, при разрушении тотема ты теряешь свое условное бессмертие. Если бы я сегодня погиб, а на следующий день пришел бы в академию, как ни в чем не бывало, не нужно быть гением, чтобы понять, моей сказочке тут же пришел бы конец. Когда контроль над собственным телом частично вернулся, я поднял голову. Деметра уже находилась рядом с Шараповым и непедагогичными методами внушала страйкеру команды по ганту, что его ждет за нарушение правил. Эта с виду хрупкая женщина, наплевав на защиту, в три удара сложила Семена, и теперь тот тоже лежал на арене, прикрываясь от тумаков наставницы. «Атаковать! До сигнала!» Делая долгие перерывы между словами, чтобы нанести очередной удар, кричала она. «Это пожизненная дисквалификация! Шарапов! Намеренная атака! В голову! Это тоже!» «Дисквалификация! И это за месяц до осенних игр! Да я сама тебя убью, гаденыш!» Семен к его чести стойко переносил побои, но преподавательница нашла, чем его пронять. Едва Деметра пригрозила рассказать о произошедшем Шарапову-старшему, как Сема тут же раскрылся, умоляя не сообщать об инциденте отцу. И если у меня такая сцена вызвала лишь усмешку, то остальные смотрели на Семена с сочувствием. Откуда такое раболепное преклонение? Это ведь отец. Семен его кровь от крови и влиятельный магнат за подобное обращение со своим сыном, по идее, должен был сгноить преподавателя-деспота. Но наблюдая за тем, как Шарапов стойко переносит побои и просит не докладывать о произошедшем отцу, я явно чего-то не понимал. Наконец, силы покинули Деметру, и она рухнула на задницу рядом со свернувшимся в позу эмбриона Семеном. Тяжело дыша, осмотревшись, она, наконец, заметила очнувшегося меня. «Новичок, ты как? Встать можешь?» — участливо поинтересовалась она, но тут же припечатала. «Никуда не уходи, сейчас я отдышусь, и настанет твоя очередь!» Кстати, да. В этот раз чуйка меня не подвела, и при помощи хорошо поставленной двоечки Деметра донесла до меня, что за подобные выкрутасы в следующий раз она лично сломает мне руки. А вообще мне досталось сильно меньше, нежели Шарапову. Не знаю, было ли тут дело в окровавленной физиономии или в моем статусе новичка, но, сорвав с меня гант, лысая фурия, отвесив пинок, направила меня в лазарет. Кстати, такой же пинок достался и Антону, который был назначен мне в проводники и, по мнению преподавательницы, двигался недостаточно быстро. «Давай, Рика!» припечатала она. «Проводи новичка в лазарет. Если будут спрашивать подробности, то никакой дуэли не было, понятно?» Парень кивнул и, схватив меня под локоть, быстро повел прочь. «Слушай, Антоха», — произнес я, едва мы вышли из двери спортзала. «Какого хрена вообще происходит?» «Ты про отношения Деметры?» — невесело усмехнулся он. «Я же говорил тебе, что не боец. Вот она и срывается». «Я не об этом», — успокоил я его. Очевидно, для парня его неспособность показать себя как игрока была больной мозолью. «Объясни, какого хрена здесь вообще происходит? Физрук требует называть себя по прозвищу, ставит учеников в дуэли, не стесняется бить клановых учеников, а в довершении те умоляют не рассказывать об этом родителям». Наконец, добравшись до раздевалки, я сбросил с себя шлем и первым делом решил смыть с лица кровь и каменную пыль. Прохладная, даже ледяная вода приятно освежила лицо. «Ты вообще знаешь, кто такая Диметра?» — с подозрением спросил он, и, получив отрицательный ответ, выдохнул. «Да ты гонишь! Это же Диметра! Страйкер Черных Львов и единственная женщина, которую допустили участвовать в мужской лиге по ганту! Она легенда!» И, очевидно, ей настолько отбили голову на арене, что она требует называть себя по псевдониму, — хмыкнул я. «Ты, главное, при ней такое не ляпни», — серьезно предупредил он. «По поводу дуэли все просто. Гант — это практическая дисциплина. Ее нельзя сдать, выучив учебник. Тут важны только практические навыки и закалка тела, понимаешь? На спаррингах ничего подобного не происходит. Синяки — дело обычное. Но вы ведь реально хотели убить друг друга. Вот Диметра и вспылила. Обычно она ограничивается лишь подзатыльниками, но ведь вполне могла просто отчислить вас обоих». Умывания оказалось недостаточно. От каменной пыли волосы были словно припудренные, да и синяки под броней требовали прохлады, поэтому, сбросив одежду, я забрался в душ. «Ну, отчислили бы. И что? Уверен, Шарапов может позволить себе и дистанционное обучение». «Ты дурак?» — произнес Антоха, смотря на меня, как на идиота. «Семен — номинальный преемник отца и лицо клана». «Номинальный?» — уцепился я за это слово. «Да? У него еще 17 братьев и сестер, двое из которых являются игроками. Но по старшинству он преемник, хоть и не игрок. Вот поэтому парень не рвет жилы, стараясь доказать, что он достоин». «Доказать кому? Отцу?» — уточнил я, чувствуя, что подобрался к ответу на мучающий меня вопрос. «Хандрит его отец. Кровь от крови, плоть от плоти». «Что ты вообще знаешь о Дмитрии Шарапове?» — с подозрением посмотрел на меня Антоха. Я пожал плечами, давая понять, что ничего. «Вот-вот. Я так и думал. Дмитрий Шарапов не просто так носит прозвище «Синяя борода». Он жесткий, даже жестокий человек. Он был женат 9 раз, но разводился только единожды. Догадываешься, почему?» «Многоженство?» — решил пошутить я. «Шутник, блин. Ежу же понятно, что прозвище прямо намекает на то, что Шарапов старший, профессиональный вдовец. Как его до сих пор не взяли за задницу? Хороший вопрос. Но с такими людьми шутить себе дороже». «Ладно, закроем тему. Если тебе интересно, сам все в сети найдешь. Скажу только одно. Если Шарапов-старший захочет, то может сменить наследника так же, как меняет своих жен». Я выбрался из душевой и оделся. Все это время Антон, как мог, поторапливал меня. «Да пошли уже!» «В лазарет?» — уточнил я. «Нет, не пойду. Само заживет. Если честно, я планировал сбежать с уроков. И ты мне в этом поможешь». Усмехнулся я, хлопая друга по плечу. Мне это было действительно нужно, чтобы решить вопрос со смартом. Сообщить родителям о том, что мне нужен не просто топовый смарт, а еще и с магической линзой из драгоценного камня. «Ты ошалел?» «Да не парься ты», — похлопал я его по плечу. «Тебе нужно будет просто сказать, что сдал меня в лазарет». «А как ты собираешься выйти из школы? Тебя по смарту считают и выставят прогулы». «Насчет этого можешь не переживать», — усмехнулся я. «Я вернусь к концу уроков, а потом...» «Покажешь мне город?» Окна раздевалки находились под сигнализацией, поэтому мне пришлось подняться в уборную на втором. Усевшись на подоконник, я достал свой альбом и пенал. Для того, чтобы сбежать из школы, мне нужна была веревка, которую следует создать. При этом нельзя использовать чернила, ведь от этого качество рисунка возрастает, а значит и веревка, которую нужно нарисовать, сохранится слишком надолго. Оставлять следы своего побега не хотелось, поэтому сейчас... мне нужен будет лайнер. Тонкая ручка, представляющая собой что-то среднее между маркером и гелевой, будет в самый раз. Веревка, которую я создам с ее помощью, воплотится всего минут на 5, а потом развоплотится, превратившись в маленькую кляксу из чернил. Для побега более чем достаточно. Я еще раз огляделся. Нет, я никого поблизости не видел и только после активировал око. Татуировка на груди шевельнулась, позволяя мне использовать способности, и я спешно начал рисовать. Несмотря на то, что особого качества не требовалось, у меня все равно ушло на рисунок в районе 5 минут. Веревка получилась что надо. «Вы закончили рисунок. Получено опыта 0,5 эксперов. Желаете воплотить веревку с узлами? Стоимость 24 маны. Время призыва 511 секунд. Казалось бы, что тут думать, время урока не резиновое. Но перевернув страницу, я начал новый рисунок, на этот раз изображая уже веревочную лестницу. Это только в фильмах бравые герои легко спускаются или поднимаются по веревке, на которой нет даже узлов для зацепа. Может быть, такие трюки и в самом деле не творческое допущение авторов, а вполне посильная задача для тренированного человека. Вот только я не акробат. А потому лайнер начал скользить по дорогой матовой бумаге, вырисовывая на этот раз уже веревочную лестницу. На этот раз я намеренно рисовал хуже, чем мог. До конца урока оставалось чуть больше 15 минут, и к тому времени, как прозвенит звонок, из следов моего побега должно остаться только полуоткрытое окно в мужском туалете. Вы закончили рисунок. Получено опыта 0,3 эксперов. Желаете воплотить веревочная лестница? Стоимость 19 маны. Время призыва 341 секунда. Прочитав описание, я усмехнулся. Давно у меня не выходило настолько скверного рисунка. И тем не менее, выбрав в интерфейсе «Воплотить», я сконцентрировался на рисунке. Несколько секунд я тупо залипал, наблюдая за тем, как с белоснежной страницы альбома материализуется веревочная лестница, как маленький рисунок размером с ладонь превращается в 10-метровый сверток с деревянными перекладинами и стальными крючьями. Конечно, звучит банально, но есть в этом что-то магическое и прекрасное. Стоило распахнуть окно, как в лицо ударил еще пахнущий летом ветер. Настроение, несмотря на синяки, подскочило до предела, а кровь забурлила в ожидании очередного приключения. Выбросив за окно средства для своего побега, я зацепил крючья о монолитную плиту подоконника и махнул прочь. Уже по ту сторону окна я понял, что перестарался с ухудшением качества рисунка. Веревка получилась жесткой и колючей, она то и дело трещала, заставляя меня замирать, но слава небесам не порвалась. Спрыгнув на асфальт заднего дворика, я натянул капюшон и пошел к выходу с территории. Вот только на главных воротах меня ожидал облом. Охрана также была на месте, но рядом с ними я заметил еще и завуча. Неужели меня уже хватились? Да нет, невозможно. Если бы мой побег был уже обнаружен, то первым делом из администрации школы позвонили бы на смарт. А если звонка не было, значит, заведующая по учебной части находится здесь по каким-то своим делам. И тем не менее, дорога через основные ворота мне заказана. Поэтому, развернувшись, я двинулся туда, куда обычно после окончания уроков двигалось абсолютное большинство студентов академии, на автомобильную стоянку. Около полусотни машин ровными рядами стояли, дожидаясь учеников из именитых семей. Каких красавцев здесь только не было. Яркие спорткары с агрессивными обводами кузова, классические чопорные представители премиум-класса, даже раритетные масл-кары, жрущие бензин точно воду, чтобы не выгорала краска, заботливо были укрыты тентом. Проходя мимо машины, которую до этого я видел только на картинках в сети, я не смог удержаться и все-таки прикоснулся к черному «Доджу Бист». Наверное, единственному тут автомобилю на дизельном топливе. Тонированное стекло поехало вниз. «И что мы тут шастаем вместо уроков?» — раздался суровый мужской голос. Я расплылся в улыбке, увидев гладко выбритого 40-летнего мужчину в строгом костюме. «Кончай прикалываться, пап!» —